Вышла из гардеробной, медленно двигаясь по коридору. Сжимала телефон в руках. Надеялась дозвониться до матери. Не брала. Я была уверена, что она специально игнорирует мои звонки. «И как настроение у моей красавицы?» Обернулась и увидела Костю. В голубой рубашке, серых брюках, галстуке. Элегантный и очень даже солидный. Выглядел шикарно. «Средний». Паршивости не стала говорить. «Степени». Ширяев нахмурился и, приблизившись ко мне, нежно притянул, обняв за талию. «Прости, что вчера так получилось», — выдохнул мне в волосы. Кивнула, не желая обсуждать тяжелый вчерашний день. К тому же не знала, о чем именно он говорит. Казалось, что прошел не день, а вечность. «Ты куда-то собрался?» — спросила, желая перевести тему. «Я с деловой встречи. Ты ела?» «Нет». «Тогда пойдем в ресторанчик. Тут есть один очень...» Даже не стала оценивать свое внешнее состояние. Все как вчера. Я, конечно, постирала, но это ничего не поменяло. Моя одежда не подходила для похода в ресторан. Да и не хотела я. Совсем. Ничего не хотела. Максимально, что могла, перекусить тем, что принес вчера Сергей. «Нет, мне нужно съездить к себе». «Так я отвезу, а потом сходим поужинать. Идет?» Смотрела в его глаза и вдруг поняла, что он избегает моего взгляда. «Что-то не так? Хочет поговорить?» «Все нормально?» — спросила, читая в его глазах подтверждение своих слов. «Да, пойдем?» Он взял за руку и, нежно улыбнувшись, повел за собой. Спустились на первый этаж и у двери столкнулись с Орловым. Точнее, я. Мне ведь всегда сказочно везет. Уперлась руками в его грудь, носом въехав в сильное тело. Совершенно теряясь от молниеносной реакции мужчины, когда его руки сжали талию, прижав к себе. Задрала подбородок и встретилась с его сверлящим взглядом. Сейчас он мне напоминал волка, планирующего меня съесть с костями. Сглотнула и отошла, почти с силой вырываясь. Орлов не слишком торопился отпустить. «Вы куда?» — с недовольством бросил Сергей, обращаясь к другу, откровенно сканируя мое тело плотоядным взглядом. «Привет! Хочу отвезти Кристину домой, а потом пойдем перекусить», — бодро сообщил Костя, подтягивая меня к себе, обнимая за талию привычным жестом. «Куда домой?» — грубо уточнил Сергей, меняясь в лице. Сейчас, ко всему прочему, точно видела раздражение и поднимающуюся ярость. «К семье. Как отец?» Понимая, что он ко мне, облизнула губы, ощущая сухость во рту, и ответила. «Звонила несколько раз. Сказали, состояние прежнее. Ничего хорошего». «Ой, да, Кристин, забыл тебя спросить о нем. Мы можем...» Начал Ширяев, но замолчал, так как Сергей его перебил, обращаясь ко мне. «Зачем к матери?» «Я...» «Серег, не волнуйся, я с ней, а значит...» «Так зачем? За вещами или поговорить?» Не успокаивался Орлов, совершенно не обращая внимания на Ширяева, что выглядело, по крайней мере, неприлично. «И то, и другое», — ответила, ощущая себя ужасно. «Какого черта так себя ведет? Ему совсем плевать на мнение друга. Костя ведь сказал, что все нормально. Что придрался?» «Понятно», — буркнул он и прошел дальше, не оборачиваясь, вдруг заявляя. «Не забудь, у тебя завтра тренировка с 8 утра». «Нет, у меня в 11». «График изменился. Нина сообщит». Отчеканил Сергей и ушел, оставляя удивляться его грубости. «Вечно так. Словно рабыня, а не тренер. Уверена, Нина бы вежливо об этом сообщила, но он...» «Ты не думай. Сергей, он грубый, но по делу. Видишь, даже переживает за тебя. Обычно за ним такого не замечал. Пойдем, машину я оставил на парковке». Кивнула и последовала за ним, стараясь не отставать. И только в машине поняла, что если Ширяев знал про отца, то, следовательно, и про то, где живу. Про все. Но он никак не отреагировал. Неужели настолько доверяет? Или плевать? «Что тебе сказал Орлов?» Сразу перешла к делу. «Все. И про квартиру. Не пугайся. Он помогает тебе, потому что ты моя невеста. Он уважает меня и мой выбор. Пусть считает себя корыстной». «Корыстной? Вон как!» Отвернулась, вспомнив наш поцелуй. «Вчера Орлов поцеловал меня с какой целью? Проверял, желая раскрыть, какая я предательница? Скорее всего, все возможно с Орловым. Тогда становится понятным его особое внимание. Не я же понравилась, тем более учитывая его унижение. Как все просто и предсказуемо. Просто проверка недостойной девушки своего друга. «Слушай, у меня к тебе просьба». Как-то натянуто начал Костя, совсем не замечая, какое впечатление у меня от его слов. «Сергей много для меня сделал, чересчур. Благодаря ему мой отец увидел, что я не ничтожество и могу вести бизнес. Представь, он в фабрике думал оставить моей младшей сестре, но сейчас он советуется со мной. Поэтому у меня к тебе просьба». «Просьба?» — повторила, ожидая подвоха. «Да, я хочу, чтобы ты поддержала Орлова, изобразив на некоторое время его невесту. Я знаю, тебе будет сложно, но...» «Ты о чем? Тебе всего лишь нужно притвориться невестой Сергея. Так, на непродолжительное время. Не подумай, это чистый фарс». «Я не хочу играть, я не буду. Да с какой стати? И об этом ты просишь меня?» «Понимаешь, отец Сереги, в отличие от моего, все мечтает увидеть невесту сына, женить его. Даже обещал лишить наследства. И Серега согласился, представляешь? Еще тот наглец, любит на нервы капать. Его старик совсем отчаялся, а у него больное сердце. Ты должна понимать, как это важно». «Тебе совсем плевать на меня?» «Он видел вас и решил свое. Сергей подыграл. Ты понравилась ему. Скажем так, он простой, и у него совсем нет каких-либо требований и условий для избранной его сына. Подойдет даже без изысков, поэтому...» Задохнулась от возмущения. «Надо же, сволочь! И как могла встречаться с ним? Еще бы положил меня к другу в постель. Останови машину». «Кристин, не глупи!» Начал Ширяев, при этом улыбаясь, совсем не понимая своей жестокости по отношению ко мне. «Бесчувственный чурбан, сволочь!» «Я попросила остановить машину. Давай!» «Мы почти приехали, Кристин. Ты не переживай. Сергею ты не нужна. Он не тронет тебя. Ты не в его вкусе». «Останови!» — потребовала, желая убраться из машины. «Немедленно, в эту секунду, чтобы не заехать ему в лицо. На пути показалась остановка, где пассажиры с нетерпением ждали транспорт, вытягивая шеи. Проехали чуть дальше и остановились. Взялась за ручку, но перед этим решила все до конца выяснить. «Ты считаешь меня недостойной, так?» «Не говори ерунды. Ты простая, но храбрая и невинная, поэтому всех отгоняешь мужчин, даже меня!» Сглотнула. «Вот оно как. Я отгоняю, потому что невинная. А еще никчемная, простая, без изысков. Черт, даже жалко своего парня стало, бывшего». «С чего ты решил, что я девственница?» Выдохнула, разговаривая немного агрессивно. Тишина повисла в салоне. «Почему тогда мы с тобой не близки? Мы общаемся...» «Мало, мало мы общаемся!» — отчеканила. «Мы редко встречаемся и...» «Кто он?» — громко рявкнул Костя, с яростью вглядываясь в мое лицо. «Что же, время пришло, как я и хотела. Только все иначе. Сергей, ты переспала с моим другом? Ты променяла меня на него?» «Нет, это произошло до того, как ты нас познакомил, и я не знала, кто он», — начала объяснять. «Ты спишь с незнакомцами? Моя девушка, которую я считал невинной, оказалась ша...» «Следи за языком!» — грубо выдала, не собираясь терпеть унижения. «Это произошло!» — вздохнула. «Даже если рассказать, я видела, что Костя настроен агрессивно. В его глазах я опустилась ниже плинтуса». «Теперь все понятно, все!» — яростно процедил он. «Конечно! Орлов приказал мне попросить тебя изображать его невесту на людях. Ведь знает, какая ты дешевка. Правильно он про тебя говорил. Ты прос...» Даже не поняла, как дернулась к нему и ударила кулаком по лицу. Хорошо так. Его откинуло на стекло. «Не смей! И знаешь, так лучше. Мне спокойнее, что я тебе рассказала. Прощай!» Открыла дверь, как вдруг услышала. «Он тебя использует. Квартира его личная. А мне он обещал, что если уговорю, отдаст этот центр. Отец ведь ему все отпишет. Не думай, что что-то значишь для него. Ты никто. Просто идеальная игрушка, с которой можно договориться». Сейчас я понимала, что ничего другого и не стоило ожидать. Вот они. Настоящие мужчины, подлецы. «Вот видишь, какие вы оба мерзкие ушлёпки!» «Посмотри на себя! Я считал тебя достойной. Решил, что через несколько лет отец увидит и поймет, почему я выбрал тебя». «Ложь! Ваши отцы дружны. Отправляя меня к Орлову, ты поставил на мне крест, как на своей девушке». «Я бы объяснил», — раздраженно бросил он. «Не стоит больше. Прощай». «Ты уволена. Можешь не приходить завтра. Я найду тебе замену». Прилетела в спину, на что даже не смогла обернуться. Точнее, не хотела. Черт, надо же. «Удачи!» Как можно безразличнее бросила и пошла по дорожке, ощущая, как дрожат руки и ноги. Хотелось заплакать, но не могла. И вообще, наверное, не умела этого делать или не видела смысла. Да неважно. Подумала, сворачивая в парк, понимая, что мне нужно пройтись. Желательно как можно больше. Сейчас я в этом отчаянно нуждалась.